Глава 15. Красная ночная рубашка льнет к телу, словно на коже выступила кровь. Костя держит меня за бедра, он выгнул спину, а из горла вырываются хриплые стоны наслаждения. Да, котенок, еще, не останавливайся. Я в экстазе закрываю глаза, пальцы комкают простыни, и я двигаюсь все быстрее. Да. Вдруг нас накрыло какой-то дымкой. Ощущение чувственного экстаза моментально пропало, а простыни ожили. Они хлопковыми змеями обвелись вокруг моих запястий и лодыжек. Я хотела сказать Косте, чтобы он прекратил, но едва открыла рот, как из горла хлынула кровь. «Все еще пытаешься казаться храброй, малышка», — произнес издевательский голос. Меня охватил ужас. Я узнала этот голос. Дымка рассеялась, и с моих губ сорвался пронзительный вопль. Кровать вместе с Костей исчезла, а я каким-то образом оказалась на полу у ног отца. Змеи и простыни превратились в ножи, которыми были приколоты к полу мои руки. В животе, ногах и запястьях билась непереносимая боль. «Знаешь, что я сейчас сделаю, малышка?» — продолжал Макс. «Я снова разорву тебе шею». Он наклонился. Я пыталась изогнуться, но ножи крепко удерживали запястье. Макс смеялся, и его клыки уже почти коснулись кожи, а мои отчаянные усилия ни к чему не привели. Я снова закричала, когда он начал смыкать челюсти на моей шее. «Прекрати! Прекрати! Прекрати!» Макс что-то прижал к моим губам. Я кашляла, плевалась и глотала, но спустя мгновение лицо Макса растаяло, и я увидела кого-то другого. «Проснись, котенок!» Передо мной возникло лицо Кости. Царапины и синяки на его коже заживали у меня на глазах, и от них оставались только пятнышки крови. К моему рту было прижато его запястье. Вокруг валялись разорванные простыни, и мы были не одни в спальне. У края кровати стоял нигер и держал меня за плечи. Как только я посмотрела на него, он разжал пальцы и со вздохом облегчения выпрямился. В дверях толпились Дэйв, Родни и Тейт, а за их спинами, стараясь хоть что-то рассмотреть, подпрыгивала Денис. Потом Костя прижал меня к себе, и в поле зрения осталась только его грудь. «Проклятие! Наконец-то ты проснулась!» Он немного отодвинул и обхватил ладонями мое лицо. «Ты знаешь, где находишься?» «В своей спальне, полностью обнаженная, как и Кости». Нигер встал с кровати, и я отвернулась. Раздетыми оказались не только мы. «Кости, что они все здесь делают?» «Нигер, прикройся». «Чертовы вампиры считают, что все хотят посмотреть на их оснащение». Костя все так же обнимал меня обеими руками. По крайней мере, хоть моя грудь не выставлена на всеобщее обозрение. «Проклятые животные, прочь с дороги!» «Великий Боже, мать уже в холле и поднимается наверх. Если она все это увидит, ее хватит удар». «Нигер, хватай полотенце и беги в ванную комнату!» — прошипела я. «Хоть ты скройся из виду!» Он рассмеялся, но его смех прозвучал как-то устало. «Криспин, с ней все в порядке. Я лучше пойду, чтобы она не тратила силы на ругань». На теле нигера тоже виднелись полосы подсохшей крови. Что за дьявольщина? Тейт пристально уставился на меня, и я поежилась под его взглядом. Ему не стоило смотреть на меня в таком виде. Вдруг в комнату ворвался Джен с телефоном в руке. «Криспин, я сказал ему, что это сработало. Он просил позвонить позже». «Нет, это уже слишком», — взорвалась я. Даже не обратила внимания на сосредоточенный вид Джена, без намека на непристойную ухмылку или подмигивание. «Мне приснился плохой сон. Это не повод объявлять общую тревогу, так что все свободны». В обращенном на меня взгляде Джена мелькнула жалость. «Больше заботиться о праве на частную жизнь, чем об угрозах. Криспин, нам надо поговорить». «Хорошо, позже». Наконец комната опустела. Как только дверь в спальне закрылась, я расслабилась и начала дрожать. Господи, это был самый страшный из всех моих кошмаров. Если бы я не знала, могла бы поклясться, что шея еще болит. Но она и в самом деле болела. Как же такое могло произойти? Костя посмотрел мне в глаза. «Котенок, это был не сон, а заклятие, которое заперло тебя в твоем кошмаре. А шея болит, потому что заклятие возвратило тебя в тот день, к Максу. Если бы ты не проснулась, оно бы убило тебя». Я напряглась всем телом, стараясь совладать со своими чувствами. «Откуда ты знаешь?» «Ты начала кричать во сне. В спальню ринулся Чарли. Он выскочил из постели и поэтому был нагим. Он сразу подбежал к кровати, и мы принялись тебя будить. Ты стала метаться и царапаться. Мы быстро поняли, что дело не только в плохих снах. Я сосредоточился и заглянул в твои мысли, чтобы прояснить ситуацию. Но что делать дальше? Джен позвонил Минчаросу и обо всем рассказал. Он один знал, что предпринять». «Как долго все продолжалось? Мне казалось, счет идет на минуты». «Мы бились с тобой около получаса, но минуты тянулись как годы». «Полчаса. Ты сказал, Минчарос знал, что делать. А почему он?» «Потому что это сделала Патра», — с холодной яростью ответил Кости. «Нам запрещено пользоваться магией, но Патра тайком изучала приемы колдовства. Заклятие было замешано на ее крови, поэтому лишь ее кровь или кровь ее предка могла их разрушить. Минчарос слишком далеко, но он поделился со мной своей кровью и силой и решил, что моя кровь поможет. К счастью, он оказался прав». Я вздрогнула. «В следующий раз, отправляясь спать, и я могу не проснуться. Меня убьют собственные воспоминания. Веселенькая перспектива». «Значит, Патра в состоянии наложить заклятие в любое время и из любого места?» Губы Кости сошлись в одну тонкую линию. «Если умрет, она уже ничего не сможет». В тот же день после полудня я позвонила в 5 разных служб доставки. Нет, люди в нашем доме не были столь прожорливы, но пришлось руководствоваться практическими соображениями. В конце концов, надо было кормить еще и нескольких вампиров. Курьеры не подозревали, что они сами – часть меню. Впрочем, все спокойно поехали дальше с хорошими чаевыми и уменьшенным содержанием железа в организме. Родни устроил себе особый вариант плотного ужина, который разделил с Дэйвом. «Схватить одного из людей Патры, прежде чем мы начнем планировать атаку или контрнаступление», посоветовал Джен после продолжительной паузы в разговоре. «Или, если посчастливится, найти перебежчика». «Из всех нас ты – самая подходящая кандидатура». Язвительное замечание вырвалось у Дона, и я непроизвольно моргнула. После того, как стало известно, кто такая Патра, он до сих пор не проронил ни слова. «Чепуха». Джен вздохнул. «Послушай, Макс получил по заслугам. Он захотел избавиться от своей работы и человеческой природы, и я выполнил его просьбу, поскольку всегда найду место для способного и безжалостного парня. Это все». Дон окинул Джена неприязненным взглядом. «Все. А тебе известно, что сделал Макс, когда я, узнав о его превращении в вампира, попытался его арестовать? Он убил наших родителей и оставил тела на крыльце моего дома. Это ты дал ему возможность совершить злодейство. Ты дал ему силу». Об этом я никогда не слышала. После того, как я узнала, что Дон приходится мне дядей, я спросила, есть ли у нас еще родственники. Но он коротко ответил, что никого не осталось. Теперь стало понятно, почему его так тревожил этот вопрос. Джен не отвел глаз. «Макс был убийцей и до нашей встречи. Единственное, что я ему дал, это клыки». «Ты не в силах помочь своим родителям, но твоя племянница еще жива», — заговорил Кости. «Твой опыт и знания бесценны. А сейчас вернемся к вопросу». Он замолчал и уставился на деревянные панели потолка. Я в замешательстве проследила за его взглядом. Что случилось? Или у нас завелись термиты? «Минчарос близко», — объявил Кости. Нигер тоже поднял голову. Я еще не чувствую его приближения. А я чувствую, — настаивал Кости. И он не один. Я закатила глаза. Великолепно. Пора прекращать это нашествие. Лучше бы арендовали тот новый итальянский ресторанчик. И мы с Денисом смогли бы отведать ветчины из цыпленка. А кто с ним? — спросила я. Этот мерзкий хлыщ. Раздраженно буркнул Кости. Его слова вызвали у Джена веселый смех. «Вот как? Вечер обещает быть интересным». В отличие от Джена, Нигер не обрадовался новостям. «Криспин, зачем он привез его с собой? Ему известно, что вы недолюбливаете друг друга». «Не говоря уже о том, что я не горел желанием демонстрировать ему свое жилище». Кости начал беспокойно ходить из угла в угол. «Но патрон ненавидит сильнее, чем меня». А поговорка гласит: «Враг моего врага — мой друг». «Кто это?» — повторила я. «Я его знаю». «Тебе многое о нем известно», — фыркнул Кости. Гул приближавшегося вертолета сделал дальнейший разговор бессмысленным. Спустя несколько минут скрежет металла о бетон возвестил о приземлении незваных гостей. Менчерес в сопровождении еще одного вампира сошел на землю. Кости обнял своего грандсера, а его спутника едва удостоил холодным кивком. Костя ошибся. Я его не знала. По крайней мере, я так подумала, едва взглянув на незнакомца. Он был около 6 футов ростом, с худощавым лицом, обрамленным длинными каштановыми волосами и аккуратной бородкой. Из-под высокого бледного лба сверкали глубоко посаженные глаза. Его нельзя было назвать классическим красавцем, но и не обратить внимания не представлялось возможным. Я бы наверняка вспомнила, если бы хоть раз с ним встречалась. Протянутую мне руку пересекали старые шрамы. «Ты верно, рыжая смерть?» Он говорил со странным акцентом и, здороваясь, не произнес общепринятого «привет, как дела?», но я видела и не такие странности. «У тебя имеется преимущество», ответила я, пожимая его руку. Ладонь обожгла ощущением силы. Кто бы он ни был, это определенно мастер-вампир. И ему не одна сотня лет. «Я в этом сомневаюсь», — возразил он, также окидывая меня оценивающим взглядом. «Перестань раздевать ее глазами», — сердито бросил Кости. «Ты не был на нашей свадьбе, но тебе наверняка известно, что она моя жена». Незнакомец рассмеялся. Тогда я заметила, какие странные у него глаза, цвета меди, окаймленные изумрудной зеленью. Мое приглашение, вероятно, затерялось в международной почте. Костя проигнорировал его сарказм. «Менчерес, я надеюсь, есть весомая причина для его присутствия». «Да, у него есть информация», — ответил Менчерес, прежде чем обернуться ко мне. «Кэт, рад тебя видеть». После всего, что произошло, можно было бы быть и повежливее. Но в моей голове мелькнуло. Не могу ответить тем же. Костя искоса взглянул на меня. Я поморщилась. Вылетела из головы. По правде сказать, я не могу объяснить, почему отношусь к Менчересу с интуитивной неприязнью. Возможно, мы были врагами в прошлой жизни. Менчерес не стал комментировать мое странное приветствие, и я постаралась быть вежливой, хотя бы на словах. «Привет, Менчерес». «Давайте сразу с этим покончим», — проворчал Кости, поворачиваясь ко второму вампиру. «Котенок, это Влад». Невольный смешок вырвался прежде, чем я успела его заглушить. «Господи, а сколько претензий! Не слишком оригинально. Я встречала не менее 2 дюжины Владов». Его тонкие губы изогнула усмешка. «Сомневаюсь, что они носили это имя по праву рождения, как я». Я ждала каких-то намеков, но их не было. На лице Кости сохранялось все то же выражение серьезности и раздражения. С растущей тревогой я заметила, что никто из присутствующих вампиров даже не улыбнулся. Наконец у меня снова прорезался голос. «Так ты Дракула? Это не розыгрыш?» Пока я переживала полученное потрясение, новые гости поздоровались с остальными. Все, кроме Аннет, приветствовали Влада со сдержанной вежливостью. А она крепко поцеловала его в губы, заставив меня укоризненно покачать головой. «И Дракула тоже? Да, Аннет? Если бы Франкенштейн и Человек-Волк были настоящими, думаю, и они не избежали бы ее внимания». Менчарес издал какое-то сопение. Если бы я его не знала, могла бы подумать, что он смеется. Костя снова посмотрел на меня, словно говоря, «Следи за своими мыслями, черт возьми». И я решила переключиться с истории сексуальных связей Аннет на легенду. Итак, Дракула. В 16 лет я пыталась как можно больше узнать о вампирах и прочитала о тебе все, что смогла найти. Брэм Стокер сделал из тебя почти положительного героя, хотя в исторических записях содержится немало неприятного. Раздражение Кости мгновенно улеглось, и он даже одобрительно усмехнулся. «Значит, его оскорблять можно, а Аннет нельзя? Лицемер!» Я не откликаюсь на это имя и советую не всегда верить тому, что написано. История порой меняется. Интересно, что скажет она о тебе, Кэтрин? «Меня зовут Кэт», — быстро поправила я его. «Запомни мое имя, и я буду обращаться к тебе должным образом». После того, как с приветствиями было покончено, мы собрались в малой гостиной. Конечно, в большой комнате было бы просторнее, но планировать убийство одной исторической личности с помощью второго, не менее известного персонажа, хотелось в более уютной обстановке. Влад занял кресло рядом со мной и расположился с таким видом, словно сидел на троне. Он даже слегка усмехнулся, глядя на Кости, из чего я сделала вывод, что он выбрал себе место с целью позлить хозяина дома. И ему это удалось. Костя уселся на диван с другой стороны от меня и многозначительно похлопал меня по руке. Несмотря на обстоятельства нашей встречи, десятилетний ребенок во мне страстно хотел засыпать Влада вопросами. Кто похоронен в церкви рядом с твоим замком? Правда ли, что ты приколотил гвоздями тюрбаны к головам посланников султана, когда они отказались их снять? Когда ты стал вампиром? До или после того, как бокалами пил кровь на поле боя, пируя среди поверженных врагов? Крестьянин примерно того же роста. Да, после, а тогда я пил красное вино. Чертов фокусник, подумала я, прежде чем успела придержать свои мысли. Еще один. Впечатляюще. Влад перевел взгляд с меня на Кости. Где она научилась ставить такие исключительные мысленные барьеры? Ты что-нибудь скрываешь, юноша? «Не пытайся учить меня в моем собственном доме, старая летучая мышь. Ты здесь в гостях и веди себя соответственно». «Влад». В голосе Менчареса послышался упрек. Но что еще интереснее, Влад отреагировал на это примирительным жестом. «Да, верно. Я обещал оставить наше разногласие ради общего блага и потому согласился сюда прийти. Всем известно, что я не питаю к тебе добрых чувств, Кости, да и ты отвечаешь мне тем же. По правде говоря, если бы Патра ополчилась на тебя, но не затрагивала Менчареса, я мог бы сейчас сидеть рядом с ней». Костя пожал плечами. «Если бы не Менчарес, мы бы схватились с тобой давным-давно. Но он испытывает к тебе глубокое уважение, и, вероятно, у него есть для этого причины, а я доверяю его суждениям. Так что, полагаю, что ты не такой никчемный ублюдок, каким я тебя считал». Похоже, перемирие дается им с трудом. Менчарес поднялся. Благодаря своим манерам он казался весьма безобидным, но я знала, насколько обманчивой бывает внешность. Могу поспорить, в бою он ужасен. «Кости, меня потрясло известие о том, что Патра применила против Кэт магию. Как тебе известно, подобные выходки вампирам запрещены. Но ее поступок дает нам некоторое преимущество. Использование заклятия ослабило Патру, по крайней мере, на несколько дней. И мы получили шанс нанести ответный удар, если только сумеем ее найти. У Влада есть информация о возможном местонахождении одного из ее подданных». Костя холодно посмотрел на Влада, и тот ответил ему усмешкой. «Никогда не думал, что тебе может от меня что-то понадобиться, да? Пора бы тебе решить, будешь ты говорить или нет. Выкладывай все на чистоту, либо проваливай». Взгляд Влада переместился на меня, потом, как ни странно, на Тейта. Я чую его страсть к Кэт. Да он и не пытается ее скрывать. А ты наверняка злишься, что один из представителей твоего рода испытывает вожделение по отношению к твоей жене. Не так ли? «Эй, постойте-ка!» — воскликнула я. Но Кости поднял руку. «Говори по сути», — бросил он Владу. Тонкие губы изогнулись еще сильнее. «Как раз к этому я и веду».